Я не ошибся. Дослушав меня до конца, он пробормотал несколько раз «Аллилуйя», а потом вдруг воззвал ко мне с невиданной прежде решимостью. — Господи, — зашептал он горячо, — услышь меня, Господи. Я сделал все, что велели мне твои ангелы. Я начал войну в Ираке, хоть цель твоего промысла не ясна мне до сих пор, и мне было очень трудно убедить даже нашего друга Тони, не говоря уже обо всех остальных. Я увяз в афганской войне, которой не выиграл пока ни один полководец. И еще, по велению твоих ангелов, я сделал много другого, что кажется моему ограниченному уму безумным и гибельным для Америки. Скажи, Господи, не кара ли это за совершенный моей страной грех? Какой грех, Джорджия? Буш сбился на пристыженный шепот. Я говорю, Господи, о комнате Гактунгра. Что это за комната? Разве ты не знаешь, Господи? Неужели ты не всеведущ? Я опять почувствовал капли пота на лбу. Джорджия, ответил я мягко. Я знаю об этой комнате постольку, поскольку о ней знаешь ты, мой возлюбленный сын, ибо ты и я одно. Твои глаза — это мои глаза. Именно в этом мое всемогущество, ибо я сам ограничил свою волю волей сынов моих, и мое знание кончается там, где начинается знание тех, кого я возлюбил. Ибо сколь велика твоя вера в меня, столь же велика моя вера в тебя, о Джорджия. Поведай же мне о том, что терзает твое сердце, и я облегчу твою печаль. Ответом было молчание. Оно длилось очень долго. И я уже начал всерьез опасаться, что вот-вот откроется люк, и в луче света появится рука Шмыги с никелированным Макаровым. И тут до меня долетело долгожданное «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» А потом Буш принялся говорить. То, что он рассказал, пришлось выуживать из него по частям. И это заняло не один сеанс и не два. Он и сам знал не все. Ему пришлось затребовать особо секретные материалы из спецархива ЦРУ. Поэтому я сразу перейду к окончательной картине, сложившейся, когда мы соединили кусочки его исповедальной головоломки с фактами советского прошлого. Дело в том, что Буш совершенно не знал культурной предыстории той тайны, которую поведал мне в исповеди. И вскоре мы представляли себе ситуацию даже лучше, чем он сам. Я уже говорил, что во время моей первоначальной подготовки мне зачитывали длинные куски из «Духовицы» Даниила Андреева, сына известного писателя начала века. Как и положено всякому русскому духовицу, Андреев-младший провел лучшую часть жизни в тюрьме. В ней он создал грандиозную духовную эпопею «Роза мира», где переписал историю творения и грехопадения в терминах, более понятных современникам Штейнера и Троцкого. Кое-какие сентенции Андреева о Боге я помнил. Но все дело было, как оказывается, в том, что он писал о сатане, которого называл Гактунгр. Описывая восстание сатаны, он создал поистине величественный миф. Им, очень может быть, начнут кормиться сценарные мафии западных киностудий, когда дососут последнюю кровь из вампиров. Андреев изобразил обитателей демонических миров с такой прозрачной ясностью, как будто сам долгое время жил с ними в одном доме на набережной. Но самое важное было в том, что он указал на связь главного демона нашего измерения Гактунгра с товарищем Сталиным. По словам Андреева, во время контактов с инфрамиром Сталин впадал в особый мистический транс, так называемую «хохху», позволявшую ему получать инструкции лично от сатаны. Вот как рассказывает об этом сам Андреев. Не знаю, видел ли его когда бы то ни было кто-нибудь в этом состоянии. В 30-х и 40-х годах он владел хоххой настолько, что зачастую ему удавалось вызвать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимою чаще, чем летом. Тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и уж, конечно, никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах.